В ней уже находилась наша старая знакомая Христ. А во, они пригнали к нам целую заместительницу сонма валькирий, присвистнул я, за что получил чуточку осуждающий взгляд своей ненаглядной. Но за прошедшие столетия я стал себя вести гораздо свободнее, ибо банально мог себе позволить такое поведение. Я больше не ребенок по меркам сородичей, а вполне себе взрослая и состоявшаяся личность почти полутора тысяч лет от роду. Хе-хе, а вы совсем не изменились. Чуть улыбнулась беловолосая осенья, на которой за прошедшие столетия появилось несколько морщин. Из женщины лет 30 она превратилась в даму под сороковник. Но даже так она все равно оставалась невероятно привлекательной. Побочный эффект даров Игдрасиля. Пожал плечами я. Теперь мы обязаны вечность хранить данные нам силы. Уж не знаю, радоваться или грустить по этому поводу. Многие философы смертных бились по этому поводу, когда узнавали, сколько мы живем. Чуть усмехнулась валькирия, направляя летающую ладью к дворцу. Мы же таким вопросом никогда не задавались. Кто знает, быть может, на ваш счет какой-нибудь философ из Альфхейма и напишет большой трактат. Их дело. Пожала плечами Хуа. Леди Христ, а что там насчет принца Тора? В Асгарде вообще не были распространены ваши высочества. Если все отцы его величеством еще именовали, то вот к принцам, даже наследникам, отношение всегда было попроще. Мы космические викинги, что сказать, нам не особо уперлось словоблудие. Тор, асгардец, чуть улыбнулась женщина, с теплотой вспоминая что-то. Этим можно многое сказать для Вана, не так ли, Хуа? Следовательно, нас ожидает любитель драк, выпивки и приключений. Без особого верноподданнического почтения усмехнулся я. Ну а что, кузен я его или погулять вышел, а кто в детские годы не любил всего этого? Иронично поглядела на меня валькирия, заставив чуть смутиться. Ну да, я тоже в детстве порядком доставал мать. Ну, нечего было лентяйничать. Прям как мы в последние столетия, да, переговариваясь о проделках уже шебутного наследника престола, мы наконец достигли дворца и вскоре оказались в его коридорах. Всеотец ожидал нас на своем троне, но вот только в этот раз он не величественно восседал на нем, а скорее просто устало развалился. Но выглядел он по-прежнему мощно, даже сменив доспех взамен сломанного в очередной драке с Лафием и ощутимо постарев за пролетевшие века. Всеотец все равно создавал впечатление царя с большой буквы. Такой одного психованного баклажана уложит на лопатки одной левой. Энда, как же одному родителю за всеобщее благо повезет, что моему дяде нужно будет много спать. Племянник, не характерно для себя начал один, заставив нас замереть, даже не успев припасть на колено. Я знаю, что ты ко мне не питаешь каких-либо добрых чувств, да и я не имею особой приязни, но в этот раз отложим личное отношение друг к другу. Моему сыну и будущему царю нужно лучшее обучение из возможных, в том числе и воинское. Сейчас, как ты наверняка знаешь, эпоха мира. Девять миров находится в спокойствии и равновесии, йотуны получили по заслугам, остатки темных эльфов никогда более не вылезут из своих подземелий, а Муспельхейм надежно изолирован после того инцидента в столице Ванахима. Но всегда найдутся те, кто готовы на все ради уничтожения сего времени мира, и мой наследник должен быть готов самолично отражать нападки этих недругов. Мы уже согласились стать учителями юного принца, ваше величество. Уловив паузу в его словах, начал я без особого напряжения, и понимаем, что наш будущий царь должен, как и вы, быть защитником девяти миров. Как говорится в Мидгарде, добро должно быть с кулаками. Интересное выражение, чуть кивнул всятец. Даже не думал, что смертные из Мидгарда способны на столь умные мысли. Но сейчас это не так важно. Касательно обучения Тора, ты со своей соратницей обучите его мастерству боя без оружия и обучите традициям Ванахима. Параллельно этого, я желаю, чтобы мой сын также овладел сражением на характерных для ванов оружиях, но это не первостепенно. Его основным оружием будет молот, который уже куется в кузнях Недовеллира. Что еще? У моего наследника уже появились друзья, которые в будущем станут его боевыми соратниками. Ежели они возжелают приобщиться к вашему обучению, наставляйте их, но не распыляйте свое внимание, у них есть возможность взять собственных учителей, а вы были выбраны мною для Тора, и прежде всего для него. Благодарим за пояснение, мой царь. Чуть склонил я голову, принимая к сведению информацию. Есть ли какие-то еще пожелания к процессу обучения, ГММ? Разве что не щадите его. Как бы он ни жаловался, пока ваши методы приносят пользу, он не сможет воспользоваться преимуществами моего с ним родства. Думаю, нет нужды объяснять, что бесполезных телодвижений с вашей стороны я тоже не потерплю. Все, ступайте. Координацию и расписание наставлений с другими учителями определите сами. Если я решу чему-то обучить сам, вам передадут. Покинув тронный зал, мы сразу же направились в покои наследника престола, в который нас проводил первый попавшийся под руку гвардеец. Молчаливый мужик довел нас до большой двери, после чего с такой же каменной мордой утопал обратно. Мы с Хуа переглянулись. «Ну, посмотрим, как вырос тот младенец», — ухмыльнулся я, хрустнув костяшками пальцев. «И впрямь будет интересно взглянуть на юного принца». Чуть улыбнулась Хуа в ответ. Распахнув двери, нам тут же пришлось встречать летящий в лицо молот. К счастью, он был детской имитацией настоящего оружия, с речь простой железякой, почти не способной навредить Асу или Вану. Так что юный принц нисколько не пострадал, когда я ударил кулаком прямо по молоту и отправил чуть промявшуюся железку обратно, попав прямо в лоб светловолосому мальчишке. Торылоки, позднее, в детстве. «Ой!» — воскликнул он, падая на пятую точку и потирая лоб. «Эй, вы, я принц, как вы смеете так со мной обращаться?» Впрочем, возмущение у блондинчика было скорее наигранным, нежели реальным. «Ну так-то я тоже принц», — пожал плечами я, преспокойно входя внутрь. «Вилли Виллисон, к твоим услугам, кузен». «А-а-а», — протянул мальчуган, — «я слышал о тебе, тебя еще именуют Орлом Хрёсвильгом, на которого прогневался мой отец». «Что?» «Прям так сильно прогневался», — встряхивая светлую шевелюру мальчишки, спросил я. «Агась, старшие говорят, что гневался 70 дней и 70 ночей, значит нагло назвездели. Все отец либо немного злится, либо лет 10, больше слушай всяких идиотов. Но что же это я? Позволь тебе представить мою боевую соратницу родом из Ванов, Хуа», — махнул я в сторону девушки, с интересом наблюдающей за нашей беседой. «Привет», — махнул ей Тор. «Здравствуйте, принц», — шире улыбнулась девушка, которую тоже поразила харизматичность детской непосредственности Тора. «Ай, раз ты подруга моего кузена, то не надо этих принцев, зови меня просто Тор», — махнул рукой мальчишка, который еще не подозревает, что останется таким ребенком и в 1500 лет. «Боюсь, вряд ли мы тут что-то изменим, за нами будут бдить и пресекать всякую психологическую работу». Ею наверняка займется сам всятец. Ну и ладно, все равно мы в эту тему не особо умеем, а до появления дипломированных психологов Мидгарду еще все те же 1500 лет. Как скажешь, Тор, продолжая улыбаться, окончательно расслабилась моя ненаглядная. Надо будет познакомить тебя с Сив. Она такая же снаружи серьезная, но внутри веселая, ухмыльнулся мальчуган. Сив, мне дядя рассказывал недавно, что у тебя появились друзья, заинтересованно подался вперед я. Разумеется, несмотря на полузабытую человеческую жизнь, основные события канона в моей голове остались. Но мало ли тут какие изменения, кузена у Тора я ни в фильмах, ни в комиксах не припомню. Ага, Финдрал, Хагун, тоже из Ванов, и Вольстакк, а помимо них с нами бывает и Сив, внучка Тюра, столь же храбрая, как и Валькирии. Принялся рассказывать принц. «Думаю, вас стоит познакомить. Идите за мной». И не теряя ни секунды времени, быстрым шагом вынесся из своих покоев. Переглянувшись с одинаковыми усмешками, мы последовали следом. В одном из громадных залов дворца, размером с человеческий стадион, уже тренировалось трио воинов и воительница. Фандрал, Хагун, Вольстакк, Сив. Громко поприветствовал друзей Тор и получил в ответ столь же радостные приветствия. Разве что Сив продолжала именовать моего кузена принцем. «Познакомьтесь с Вилли, сыном Вилли, моим кузеном, а также его боевой подругой, Хуа». Последняя тут же повстречалась взглядом с Сив, а я вот поздоровался с молодежью. Сразу скажу, в вопросе церемонии я разделяю позицию Тора. За всяких принцев я буду тренировать вас еще усерднее. Начал я, сложив руки на груди. Насчет тренировок. Всятец выбрал меня в качестве наставника для Тора по искусству боя без оружия, но если вы захотите поучаствовать, я всегда за. Но предупрежу, тренировки будут ежедневные. Ежедневные. Выпучили глаза мальчуганы, и даже энтузиазм Тора как-то поувял. А чего вы хотели? Думаете, я так просто обошел уважаемых и опытных асов Иванов в мастерстве? Мне даже 1500 лет нет. «Побойтесь всяться», — всплеснул я руками, решив, что столь открытое и свободное поведение зайдет детишкам больше всего. «Если вы хотите успешно набивать морды йотунам и огненным демонам, а также особо наглым личностям, что встретится вам, нужно много тренироваться. Но каждый день это как-то. Нашел в себе смелость пробормотать и возразить старшему Тор, кузен. Ну от тебя я вообще не ожидал. Ты же зарядил мне своим молотом при первой же встрече. Точнее попытался, все же. Тебя ведь не должны пугать сложности. Воскликнул я, реализовав простейшую психологическую манипуляцию. ХММ, Асиф, то у нас девочка правильная. Вон как выпучила глаза на мои слова о первой встрече. Они меня не пугают. Мы будем тренироваться каждый день. Ожидаемо среагировал мальчика, заставив всех своих друзей побледнеть. Они ведь теперь не отступят. Фу-фу, позор не следовать словам своего лидера. Хе-хе-хе, какая коварность. Едва слышно прошептала моя ненаглядная, тем не менее довольно улыбнулась. За столетия ничего не поменялось. И ленивость Хуа просто терпеть не может. А оттого такое решение проблемы лени ей понравилось. Чудесно. Тогда давайте оценим, что вы сейчас можете. Начнем с тебя, кузен. Распорядился я, отходя чуть подальше от тренажеров, в основном представляющих из себя различные штанги. Медлить принц не стал. И как только я поманил его указательным пальцем, бросился на меня. Разумеется, он ничего не достиг, но оценить свои навыки позволил. Ноль техничности, но дурной силы для его возраста. Он как минимум в полтора раза сильнее среднестатистического асгарца. Что сказать, прекрасная генетическая наследственность. Плюс у мальчишки чудовищно хорошие инстинкты, позволившие ему пару раз почти меня удивить. Я серьезно не ожидал, что на те контратаки он сможет ответить достойным блоком. Уверен, все это Хуа тоже заметила. А потому надо будет обсудить с ней парочку другую моментов. Долго обучать детишек не вышло. Кто в этом виноват? Правильно, йотуны. Лафи, даже не особо восстановившись против прошлой войны, решил вновь вылезти из своего промерзлого мира. Видимо, посчитав, что всеотец будет занят обучением своего сына и присмотром за Фридгой, тяжело перенесшей роды в весьма немаленьком возрасте, царь Ятунхейма отправил войска в Мидгард. Решил, что ради этой свалки всеотец не будет отвечать на нападение. Ага, сейчас зэ-зэ. Один в бешенстве был, когда узнал, что Лафи вылез наружу. А потому мой дядя в темпе вальса собрал всю армию, в том числе и инхериев, оставив охранять Асгард только валькирий, и телепортнулся на землю. Мы, разумеется, были с ним же. Мрачновато. Пробормотал я, оглядывая пустынные пейзажи ночной Норвегии. Холод и мрак. Ларец вечных зим использовался здесь. Проговорил один, сжимая Гунгнир в правой руке. Лафи притащил свое сильнейшее орудие. Ежели мы его не остановим, мир смертных рискует стать вторым Йотунхимом. Йотуны, коротко бросила Хуа, оглядев появляющиеся в паре километров от нас ряды ледяных великанов. И Лафи согласился с ней всеотец, хмурясь все сильнее. Девочка, твоя сила, пламя, а оттого твоей задачей в этом сражении будет нивелирование возможностей ларца. Размораживай воинов, попавших под его влияние, иначе хрупкими они станут, от одного удара великанов полягут. Как прикажете, мой царь, выровнялась по стойке смирно моя ненаглядная, активируя свою силу и меняя одежду на боевую. Выглядела она в таком малом количестве ткани при такой погоде несколько сюрреалистично, но чтобы пронять Аса и Ливана, нужна температура под минус сотню, а здесь вряд ли даже половина будет. И это не учитывая факт наличия осколка Феникса, с которым спокойно в космосе сможет пребывать. Мы не проверяли, но близняшки клятвенно нас в этом уверяли. Племянник, займись их гвардией. Лафием займусь я сам. Отдав последние приказания, один вышел перед войском, оглядел ряды асгардцев, после чего развернулся к йотунам и что есть мочи закричал. За Асгард, за девять миров, в атаку. И рванул на полной скорости вперед. Не знаю уж, какую магию использовал дядя, но он умудрялся обгонять меня даже при максимальной силе ветра в Хрёсвильга. Йотуны встретили нашу армию ледяной магией, вдарив ею на полную мощь. В ответ войска на чистых рефлексах поставили круглые щиты в боевой порядок, и всех их окутала полупрозрачная желтая пленка защитного поля, принявшего на себя первый удар. И как только основная часть магии рассеялась, воины выставили копья, прикрылись щитами и со всех ног двинули вперед. Крестьянин с копьем имба, а элитнейший воин с копьем, вовсе не контрится. Даже если ты трехметровый великан, не уступающий копейщику в физических параметрах. Врубившись на полном ходу в очередную группку йотунов, я принялся на полном ходу работать обеими клинками. Голая кожа йотунов с легкостью прорезалась оружием изуру, а серьезное повреждение башки, Шеи или сердца надежно убивали каждого ледяного великана. Ухожу в сторону от ледяного копья, после чего подгоняю себя ветром вперед и на полной скорости в небольшом прыжке срубаю башку йотуну. Подхватив свое тело потоками собственной силы, закручиваю свое тело в горизонтальном положении и врубаюсь клинками в нового противника. Охреневший от такого маневра йотун не успевает убрать шею с траектории удара, и очередной великан лишается бестолковки. Догнавшие меня и инхерии спокойно пробивали копьями шеи и сердца великанов и блокировали атаки прочными щитами, а оттого неумолимым паровым катком снижали количество противников, изначально имевших преимущество в численности. Вот и инхерий блокирует тупой меч щитом, несколько напрягается и копьем проскальзывает по торсу очередного йотуна. Он успевает сберечь сердце. Когтистая лапа хватается за копье, но я резко бросаю себя вперед, на полном ходу отрубая руку противнику и позволяя не терявшему время мужчине пробить шею йотуну. Никаких благодарностей я не получил, и это правильно. Нечего в схватке отвлекаться. Пригибаюсь от просвистевшего над собой топора, кидаю клинок в ответку, срубая очередную башку и возвращаю клинок в руку с помощью ветряного потока. Будет знать, как наглеть. Удар справа просто-напросто перенаправляю потоком ветра и отрубаю руку подавшегося вперед воина. Инерция работает даже для полумагических рас. Добить калеку не позволил мне одетый в ледяной доспех йотун, кто-то из достаточно старых воинов, способных сотворить с помощью магии льда не только оружие, но и броню. «Кто ты такой, ас?» – воскликнул он, парируя оба моих клинка. «Весьма умелый воин, а потому можно и ответить. Вилли Виллисон, именованный Хрёсвильгом». Ухмыльнулся я, став еще сильнее наседать на воина. Опыта у него чуточку больше, но вот по технике он мне проигрывает начистую и держится исключительно за счет прочного ледяного доспеха. «Я запомню это имя, когда ты отправишься в Хильхейм, ас», — зарычал голубокожий, когда я нанес ему неприятную рану на бедре. «Запомни, ибо с ним на устах ты сам отправишься в Хильхейм». Не придумав в темпе схватки ничего умнее, выдал я в ответ, и резко ускорив ветром взмах на середине движения, срубаю пол шеи великана. Уронивший ледяной двуручник ледяной великан хватается за шею, но я подбрасываю себя в воздух и вертикальным ударом клинка разрубаю ему мозг напополам. Единый строй некоего подобия фаланги с легкостью проходил сквозь толпу разрозненных великанов. Наверное, ближайшей к ситуации аналогией будет ледокол, пробивающий на своем пути толщу замерзшей воды. Но продолжаться так долго не могло, и вскоре не особо спланированная атака превратилась в гучу малу, где все хреначились со всеми. Небольшие группки хоть какого-то порядка сохранились вокруг меня, Одина, Тюра и еще нескольких особо умелых асов. Йотуны после первого напора поняли, что нахрапом меня не взять, и образовали небольшой круг, свободный от йотунов, в центре которого я как-то и оказался. Для обычного воина это стало бы проблемой, ведь обороняться сразу от десятка трехметровых образин было бы крайне сложно, но я спокойно отражал атаки со всех сторон, ускоряясь с помощью ветряных потоков. И это еще я цене использовал. Как-то легко выходит. Поделился своим мнением с йотунами я, стряхивая кровь очередного великана. Ладно, в строевом бою против кучи неорганизованных громил, это ожидаемый исход, но и в таком бою я как-то легко справляюсь. Да, я много тренировался, у меня есть дар Игдрасиля, но это же главный враг Асгарда. Они чуть сильнее асов, в продолжительности жизни не уступают. Где сопротивление? Не то что я жалуюсь, но это в высшей мере подозрительно, ведь затишье бывает только перед бурей. Быть может, йотуны выпустили только молодых в бой, пробормотал я, прокручивая оба клинка. Проклятый ас, раздается более взрослый йотунский голос. О, отбиваю клинками ледяную стрелу. Интересно. Проскакиваю под второй, оказываюсь в паре метров от выступившего ближе йотуна, и одним клинком блокируя сформировавшийся в его руке ледяной молот, пусть и с небольшим напряжением, но врубаю второй клинок прямо в область сердца, после чего резко разворачиваюсь на месте, сбиваю обзор мощным порывом ветра и отрубаю держащую оружие кисть. Врубленный в сердце клинок также прорубил ощутимую часть торса, но не убил этого необычайно живучего йотуна. Последовавший далее мощный удар в уязвимую часть ноги заставил великана припасть на колено и попытаться врезать мне по голове оставшейся рукой, но я тут же разрубил кулак одним клинком, другим же вспорол йотуну шею. Легкотня, хмм, задумчиво промычал я, когда увидел приближающуюся ко мне дюжину воинов, даже не ледяных, а вполне себе стальных доспехов с многочисленными рунами. «Давайте, давайте, нападайте. 1. Йотунхейм. Спустя несколько дней, отразив выпад последнего из оставшихся гвардейцев Лафе, царь одним стремительным выпадом пробил ему шею, а затем легким движением в бок срубил ее половину. «У тебя появились новые сильные воины», — оценил Лафи, с безразличием оглядывая трупы вокруг сердца. «Этого я не предусмотрел. Порой стоит укрыть новые силы от взора врага», — позволил себе легкую усмешку старик, вставая напротив извечного врага. «Да, то изгнание племянника и его подружки произошло не только из-за озвученных тогда целей, но и из цели подловить старого противника. Один умел думать на века вперед и планировать собственные стратегии на далекий срок. Порой окружающие этого не понимали, списывая на вспыльчивость. Но царь уже давно научился использовать даже характер своего народа в свою пользу. Что же, все решится здесь и сейчас, победитель получит все. Сжимая в руке вечную изморозь, легендарный клинок, передающийся от царя к царю Йотунхейма, а в другой, ловец вечных зим, произнес Лафи. «В этот раз ты ошибаешься, Лафи. Даже если ты повергнешь меня, тебя добьют. Я привел с собой достаточно сильных воинов для этого». Победно взглянул на своего оппонента один. «А еще у меня есть наследник. Но есть ли он у тебя, Лафи? Как скоро кланы Йотунов погрузятся во всеобщую бойню, выбирая нового царя? Ха-ха, мне больно это признавать, но...» Настала очередь Лафи ухмыляться. «Сын у меня есть, ГМ. Скрыл ты его хорошо», — нахмурился всятец, сжимая Гунгнир еще крепче. «Но этого мне стоило ожидать». Более не церемонясь, один молниеносным движением направил острие копья на ледяного великана, выстрелив ярчайшим огнем магической плазмы, которая тут же встретилась с потоком чистейшего холода столь низкой температуры, что способна заморозить даже жар звезды, вплотную к которому плазма Гунгнира и приближалась. Истратив порядком сил, оба царя не смогли преодолеть чужую атаку, а потому сошлись уже в ближнем бою. Старик старался держать своего противника на расстоянии, а Йотун наоборот, старался снизить разрыв и нивелировать преимущество копья, одновременно с этим пытаясь коснуться царя асов ларцом. Прикосновение к этому артефакту в активном состоянии, если и не повергнет всяца, то серьезно ослабит и даст шансы Йотуну на победу, коих у него сейчас откровенно мало, несмотря на общий паритет. Все-таки к моменту, как Лафи вступил на ледяной трон, всятец уже 1500 лет восседал на золотом. На невозможных скоростях Гунгнир и вечная изморозь сталкивались, порождая звон на многие сотни метров. Невообразимый опыт тысячелетий сталкивался с равным себе опытом. Великолепная, выпистыванная веками техника сталкивалась с почти равным себе мастерством. Стены древней крепости ледяных великанов рушились под напором оружий, созданных из величайших металлов. Ларец делал стены невообразимо хрупкими, разлетающимися от одного прикосновения, а Гунгнир просто-напросто испарял их. Наконец, уловив удобный момент, когда сама местность вокруг них мешала Лафию вырваться вперед с ларцом наперевес, один проявил в правой руке запечатанную рунами часть пламени Феникса, коим обладала недавно сражавшаяся рядом с ним соратница племянника. Лафи широко распахнул глаза, узнав этот огонь, но для него было поздно. Пламя космической сущности смогло нивелировать одну атаку ларца, а этого уже хватило всеотцу, чтобы ринуться вперед и мощным выпадом выбить ларец из руки великана, а затем невообразимо быстрой связкой повергнуть шокированного царя Йотунов. «Ха-ха, что ж, Феникс, значит, самый неудачный для нас исход», — ничуть не устрашенный Гунгниром у горла, — произнес Лафи. «Добей же, добей». «Нет», — твердо ответил один. «Нет», — удивленно распахнул глаза Йотун. «Один всятец не собирается добивать своего давнего врага?» «Нет», — повторил один. «Я не буду повергать твою расу в пучину резни. Вы вдоволь заплатили за вторжение в Мидгард, так она же не падет в пучину». «Стой, нет, как и ожидалось от лучшего из врагов», — Лафи все быстро понял. «Ты не посмеешь, один, не посмеешь, сын Бера». «Посмею, если так будет лучше для девяти миров, и если ты помешаешь, я тебя все же добью, но все равно исполню задуманное. Подумай, что будет лучше для твоего народа». Резко развернувшись и взмахнув плащом, старик направился вглубь крепости. В спину его так и не атаковали. Уже выходя наружу с младенцем в левой руке, всятец повстречался с племянником и обладательницей осколка Феникса, разобравшихся с остальной гвардией Лафе. «Никому ни слова», — добавив в голос суровости, взглянул на молодых царь, в особенности Тору, и ему, когда подрастет, — кивок в сторону голубокожего младенца, который должен будет стать основой, основной будущего мира, так любимого стариком. Как вы решили его назвать?» Смиренно кивнув, племянник тут же задал неожиданный, но хороший вопрос. «Лаки. Его будут звать Лаки». Глава 21. Дела семейные. Альхейм. 600 год н.э. спустя 60 лет. «А ну стой!» – возопил темноволосый мальчишка, с книгой наперевес гоняясь за смеющимся блондином. Увы, но некоторые старые пособия по магии находились в столь древнем виде хранилища информации, и изучать именно с них было гораздо лучше по причине того, что эти книги одновременно являлись еще и артефактами, помогающими читателю гораздо лучше воспринимать написанную в них информацию. Увы, свитки Бёра так не зачаруешь, там есть одна крайне неприятная фундаментальная причина невозможности наложения таких чар. А ты догони, братец, ты вечно сидишь за своими книжками, кому они вообще интересны? Воскликнул на полном ходу Тор, проносясь по коридору, об стену которого я и облокотился. Хуа ушла утрясать некоторые вопросы обучения с другими наставниками юных принцев, а мне вот досталась почетная роль няньки. Принцам очень сложно пораниться, но это все-таки возможно. Была парочка прецедентов с Тором, заставшая охренеть весь дворец, так что мне приходится следить за ними во все глаза. Нормальному асу, а не тупому громиле. Не стал сдерживаться Лаки, разозленный выходкой своего старшего братца. Асы – воины, а не книгачей. Усмехнувшись и увернувшись от кинутой книжки, воскликнул Тор, строя рожу. «Как они тебе?» – раздался мягкий женский голос рядом, едва не заставивший меня подпрыгнуть и вдарить по источнику со всей силы ветрами Хрёсвильга. Как же она тихо подошла, сотни лет тренировок, и ко мне так незаметно подобрались. Вот же ж, вам стоило идти в ассасины, а не царицы, леди Фридга. Моя царица, чуть склонил голову я, так как эта прекрасная особа лет 30 с хвостиком вызывала во мне как бы не больше уважения, чем один. Последний притащил в Асгард незнамокого, тем более наполовину йотуна. А она стала воспитывать приемыша наравне с настоящим. Женщина с большой буквы. Не будь столь формальным, все-таки я твоя тетя. Нежно улыбнулась Фридга, умудрившись вызвать во мне небольшой стыд. Пусть мы не были близки изначально, да и с моим царственным мужем вы не в лучших отношениях, но это не значит, что это нельзя исправить. Прошу прощения, тетя. Вздохнул я, вновь покосившись на принцев, даже не заметивших появления матери. «Касательно ответа на ваш вопрос, мои кузены, ты и сама все видишь, Тор вырастет прекрасным воином, но усидчивости ему катастрофически не хватает, лени в нем особой нет, но трудолюбия порой не достает. Лаки же, полная противоположность, он усидчив, терпелив, жадно поглощает знания, но интереса к сражениям нет, а это тоже нехорошо для аса, впрочем, вспыльчивость у них общая». Чуть усмехнулся я, все же они, истинные сыновья Одина, унаследовавшие все его черты. Полным уверенности голосом произнесла женщина, во взгляде которой отражалась. И я выпотрошу любого, кто скажет иначе. Бррр, сколько я сражался с различными монстрами, тварями и йотунами, но никогда они у меня не вызывали такого леденящего душу ощущения, как сейчас. Но так как я согласен с ней, мне бояться нечего, они хорошо дополняют друг друга. Кивнул я, вздыхая. Вот только я совершенно не понимаю, как прекратить вот такие вот марафоны. Парочка неугомонных и крайне выносливых детишек уже успела набегать пару-другую десятков километров. Хмык. Чуть усмехнулся Фридга. А вот это уже работа для их матери. Тор, Лаки. Прекратите и ступайте сюда. Мне есть что вам сказать. Надо ли упоминать, что дети, которые порой и меня не слушались, тут же встали по стойке смирно. ПФФ. «Как будто такой, как ты, может что-то понимать в тонком искусстве магии», — фыркнул Лаки, превращая очередной семейный ужин в очередную перебранку с братом. Забитым мальчиком Лаки отнюдь не был, не еед. Половину традиционных для дворца перебранок начинал именно этот язвительный мальчуган. В царской трапезной мы собирались полным составом. Один, его братья и их жены, когда они в Асгарде, Фридга, Тор, Лаки, я и Хуа, присутствующая тут на правах моей официальной невесты, статус которой получила буквально пару лет назад. Надо отметить, моя ненаглядная быстро приспособилась к соседству со столь высоким обществом, уже на четвертый ужин спокойно игнорируя перепалки принцев, которые, похоже, никогда не слышали о пословице, что когда я ем, то глух и нем. Поперхнуться Асу или Вану не суждено, поэтому они могли одновременно и есть и болтать. Страдал тут больше я, ведь как старший, я был неким авторитетом, а так как старше их я был не столь сильно, как родители, братья каждый раз назначали меня судьей и рефери в их спорах, и мне уже какое десятилетие приходится лавировать между ними, стараясь не вставать на сторону ни одного из них. Слишком часто Одинсоны умудрялись быть правы и неправы ровно в половине случаев, так что я не мог назвать никого из них несправедливо обиженным и неправильно понятым, как зачастую любили делать фанатки Лаки из моей полузабытой человеческой жизни. Собственно, по этой причине ни один, ни Фридга не могли их окончательно помирить. Они тоже прекрасно понимали сложившуюся ситуацию и не желали принимать судьбоносное решение и твердо встать на сторону одного из детей. Но даже так, Фридга более склонялась к Лаки, похоже, неосознанно больше опекая приемыша, а один точно так же склонялся к Тору, частично считая своего второго сына инструментом для установления мира, о котором он упомянул еще тогда, в Йотунхиме. Энда, и я совершенно не представляю, и если честно, не особо желаю разрешать сложившееся фундаментальное противоречие, ломать канон столь сильно. Мало ли что могут сделать с девятью мирами дружные вероятные наследники престола, один, кстати, тут тоже знатно поднасрал, если выражаться открыто. Ладно бы он объявил Тора наследником сразу, но нет, он по какой-то своей причине начал твердить на каждом углу, что один из его детей унаследует трон, из-за чего у Лаки появились вполне себе характерные амбиции, которых могло попросту не быть, зная он изначально, что место царя ему не светит. В общем, решай сам, один, твои дети, в конце концов, я просто обучу их так хорошо, чтобы всякие людишки и Таносы даже вякнуть вам не смогли. Нину, это же просто смешно, какая-то там жалкая организация, даже не вышедшая за пределы своей планеты, может спокойно пленить наследника главной силы во всей галактике. Таносу тому же я не против порушить весь канон Ксуртуровой матери. Братья пусть дерутся меж собою сколько влезет, в случае чего я с Фридга и Хуа смогу их угомонить, но вот камешком от греха подальше я весь кайф пообломаю. Один, несмотря ни на что, прекрасно понимает угрозу этих доисторических хреновин и не будет их использовать. Думаю, в его хранилище найдется местечко, где их можно спрятать так, чтобы даже он сам их не достал. Пускай Танос штурмует Асгард, до которого даже добраться невероятно сложно. Пускай, я посмеюсь, ГМ, а может стоит вообще перехватить все камни раньше него, дабы ему даже одного не досталось. Общий канон это похерит не сильно, разве что армия для захвата Мидгарда у Лаки будет иная. ХММ, ладно, не стоит загадывать так далеко, время на подумать есть. Тем более спор кое-какой парочки упертых идиотов начинает переходить в терминальную стадию. Кузен, на два голоса крикнули мальчишки, яростно ждя, что я приму именно их сторону, и почему-то в этот раз мне не хотелось этого делать. Да, начал Лаки, в очередной раз задвинув про тупость старшего брата, но Тор оказался не умнее, и знатно так прошелся по субтильности младшего, да еще и косвенно задел тему его приемности, этот факт был известен всем. Правда, никто кроме нас с Хуа и Фридги с Одином не знал, чей именно он сын. В итоге, если я приму сторону Лаки, недовольно взбрыкнет один, молча поедающий свою ножку птицы, а если Тора, то недовольно будет Фридга. О, кидаю умоляющий взгляд в сторону женщины. Тетя, help me, Тор, Лаки. Вздохнула она, получив полной благодарности взгляд. Прекратите этот балаган, у всех есть слабые и сильные стороны, нет никого, кто бы не имел тех и тех, даже ваш отец. Один на это что-то недовольно промычал, но от еды не оторвался. Фридга же восхитительно невозмутимо его проигнорила. Водает, это следует принять, особенно учитывая тот факт, что у вас ближе друг друга никого не будет. У меня есть ты, мама Фридга. Тут же нашелся Лаки, но произнес это как-то неуверенно и тихо, не испытывая ни малейшего желания спорить с обожаемой матерью. Пф, надулся Тор, решив не повторять за братом. Едва слышно вздохнув, я столь же незаметно покачал головой. И что ты будешь с ними делать, Альхейм, значит, пробормотал я, услышав на завтраке решение Одина о том, что мы всей царской семьей направляемся в мир длинноухих, к дяде Вё. Всеотец счет, что неплохо бы начать знакомить своих сыновей с остальными девятью мирами и начать решил с ближайших союзников. В Ванахиме Тор мельком, но все же был, а потому первым местом назначения выбрали мир светлых альвов, из-за чего недоволен уже Лаки. Ха-ха, проблемно. Так, веско произнес я, застав братьев за очередной перебранкой, пока Фридга и Один были заняты последними приготовлениями к отъезду через несколько часов. Если у вас есть силы на споры, и нет, в этот раз мне все равно кто прав, А кто виноват? Я воспользуюсь одной прекраснейшей методикой моего покойного мастера. За мной. Придавив взглядом принцев для усиления эффекта, я сразу же повел их в тренировочный зал. Нудное повторение одного и того же, это та методика. Разочарованно проговорил Тор, тем не менее, продолжая отжиматься. В это время Локи перечитывал одну из зазубренных, а оттого крайне неинтересных ему книг по рунам. Да, именно так, это будет вашим наказанием. Если не желаете слушать не то что меня, свою мать, тогда вы лишитесь времени, которые могли потратить на изучение новых боевых приемов или книг. Обвожу обоих взглядом. Оставшееся время в вашем расписании вы можете теперь потратить на что-то одно из перечисленного, или же на отдых, или изучение нового, или отдых, а не то и то, как раньше. Объяснил я свою задумку, и с удовлетворением кивнул на погрустневшие лица балагуров. Это не решит проблему кардинально, но нервы окружающим они будут трепать меньше. Да и если рольнет двадцатка, как говорилось в моей прошлой жизни, то возможно мое решение даже чуть снизит противоречия между потенциальными наследниками престола. Локи, Альфхейм, позднее. Мальчик заинтересованно вертел головой по сторонам, стараясь запомнить как можно больше деталей. Альфхейм был необычным миром. По крайней мере, их город был совсем не похож на Асгард. Вместо многочисленных зданий из стали, здешние дома были сотворены исключительно из дерева. Но необычного, второго по прочности во всех девяти мирах, так называемого Малого Ясеня Игдрасиля. Собственно, под последним и располагалась столица альвов. Находясь на огромном куске земли, поднятыми особой корневой системой Малого Ясеня, Альфиал в некоторой степени имитировал Асгард, в частности из-за огромных водопадов. На деле последние являлись специализированной растительной системой, которая проходила через весь кругообразный город и стекала в озеро внизу. Со стороны это все должно выглядеть очень красиво, и Локи надеялся как-нибудь улизнуть да посмотреть на Альфиал иным образом, нежели сейчас, находясь непосредственно в нем. Но это дело не сегодняшнего дня, и, вероятно, не первых недель. Впрочем, как сказала ему мама, они пробудут здесь с визитом целый год, и время у второго принца будет. Наконец все долгие расшаркивания с королевской семьей Альфхейма были закончены, и принцев предоставили самим себе. Хотел бы Локи так сказать, но, увы, вместо этого им выделили экскурсоводов из числа знатных князей альвов, да отправили на экскурсию, даже без кузена Вилли, могущего хоть как-то разнообразить скуку. Причем не так тупо, как этот делал Тор. Вообще, у Локи сложилось двойственное отношение к сыну младшего брата отца. С одной стороны, он суртуровски долго и сильно гонял его на бесполезных физических тренировках, а сам мальчик решил, что будет развиваться в сторону магии и максимум использовать кинжалы с каким-нибудь интересным зачарованием. С другой стороны, Вилли был одним из немногих асов, которые не порицали его любовь к магическим практикам. Нет-нет, в открытую никто бы не сказал. Но Локи ведь не слепой и не глухой. Было видно, что обитатели Асгарда отдают предпочтение честной стали, нежели коварному колдовству. И это при том, что царь всех асов, лучший маг и колдун всех девяти миров. Да и на сторону Тора тот вступал только тогда, когда сам Локи перебарщивал. Это трудно признать, но кое-как, со скрипом, ради матери, он мог это сделать. А вот здесь вы можете увидеть знаменитый дом дипломатии, где был подписан легендарный договор о мире и взаимопомощи. Чертыхнувшись, темноволосый отвесил себе мысленную оплеуху. Ну как он мог погрузиться в собственные мысли и стать похожим на Тора, то есть ничегошеньки не слушающим идиотом? Ему же потом наверняка выстраивать с альвами дипломатические связи. Ну не выберет же отец тупого братца на роль преемника, царем ведь должен быть умный и хитрый. Не выберет ведь, Вилли Виллисон, он же Винлин, то же время, иное место. Хей, я хотел встревать в неприятности, которые можно решить кулаками или сталью, но никак не в это вот все. Покончив с процессом встречи, монарши семьи сразу же направились на совместный обед. Детишек обеих семей отправили потусоваться вместе, ибо были еще слишком малы для взрослых разговоров, а вот совершеннолетних, то есть тем, кому около полутора тысячи больше, заставили сидеть вместе. И все бы ничего, не в первый раз сижу с высокими особами, да и сам такой со всех сторон являюсь, но проблема была в ней. В суртуровой эльфийской принцессе, леди прекрасной наружности и миловидных острых ушей уже десятую минуту пялится исключительно в мою сторону. Нет, конечно, она пыталась это скрыть, но все, кому надо, это увидели. Но я ни сурта не понимаю, почему она это делает. Мы с этой Алиной видимся впервые. Обменялись всего парой слов на приветственной церемонии. И все. Нас ничего не связывает, даже кровного родства. Предки Одина не женились на альвах и не выходили за них. Во влюбленность с первого взгляда я ни за что не поверю. Даже среди слуг дворца светлых альвов есть куча пацанов. А может быть и взрослых, фиг поймешь, вечная молодость как у нас с Хуа, которые будут покрасивее меня. В общем, мадам загадка, обладательница розово-сиреневых, а фиг знает, как называется этот цвет правильно по-человечьи, волос продолжала на меня пялиться на меня даже когда орудовала вилкой. И это еще при том, что у меня под боком сидит Хуа, которая вообще не слепая, а с некоторых пор и не хлебушек в плане любовных отношений. Ладно, есть надежный способ отвлечься от этого всего, погрузиться в собственные мысли. Светлые эльвы определенно имели индийские мотивы, или точнее, индийцы унаследовали от них свои наряды и часть культуры. Как и ваны, длинноухие тоже попытались построить колонию на Мидгарде, который так-то был по галактической классификации процветающим миром садом и единственное неудобство заключалось в малом магическом фоне планеты, но и у них колонизация не удалась. Правда, по более прозаичной причине, очередной междоусобицы, во время которой нецелесообразно было тратить скудные ресурсы на другой мир, тем более не особо магический, людям суртуровски повезло целых дважды. Я ни капли не сомневаюсь, что при успешном завершении хоть одной из колониальных экспедиций, человеки до конца времен остались бы в положении если не слуг, то уж клиентской расы так точно. Суровые реалии космоса, где пригодных для жизни планет еще меньше, чем будут думать ученые людей 21 века. Так еще и Галактус, он тут оказывается есть, к сожалению, уменьшает их количество. Размышлений мне хватило на весь оставшийся обед, но вот вечером. Вечером началось самое интересное. Для начала меня практически зажали в одном из многочисленных укромных уголков древесного дворца, а сверкающие аметистовые глазки оказались опасно близко. Принц Вилли, весьма неумело, но все же изобразила томный голосок принцесса. Я пока что находился в стадии тотального ахер, удивления, так что не отреагировал на ее руки, уже начавшие с претензией на сексуальность изредка касаться моего тела. С учетом ее внешности и фигуры, любой человек уже бы сделал стойку, но я пока еще обтекал, так что не особо реагировал. В обычных фэнтези-эльфийских принцесс нужно добиваться, они фыркают на короткоухих, в конце концов их для такого отношения сначала бы неплохо спасти от дракона или от племени орков там, а в Марвеле они, значится, сами до тебя домогаются. Я бы даже был бы не против, но Суртур меня задери, девочка, ты и в сравнении не идешь с моей Хуа, и дело тут совсем не во внешности, в которой ты тоже на мой субъективный взгляд уступаешь. Мы с ней пережили вместе столь многое, что никакая красота меня более не привлечет так же сильно, даже если это будет сама смерть. Только не надо являться ко мне, а, это я сказал просто ради красного словца, понимаешь, да, леди Алина, позвольте спросить, что вы делаете? Как же мне хотелось сказать это все менее официально, да с крепким словцом. Ух, принц Вилли, я много слышал о вас, именуемый Хрёсвильгом, которому даже слово все отце нипочем, сын его младшего брата, с придыханием принялась перечислять мои, видимо, достоинства, это особо. Вы столь прекрасны, обладаете как чертами асов, так и ванов. Честное слово, еще чуть-чуть и эта особа начнет об меня тереться. КХМ, не сразу собрался с мыслями я. Допустим, все вышеперечисленное правда. Врет тот мужик, который говорит, что его не заботит, насколько красивым его считают женщины. Это даже богачей касается, иначе бы не тратили они на всякие омолаживающие процедуры целые состояния. Но к чему вы ведете? Уже прикидывая пути отступления, а что мне с ней еще делать? Жестоко отвергать как-то тоже не хочется, если она и впрямь каким-то чудом втюрилась, начал тянуть время я. Вы, правда не понимаете, я же, гораздо лучше нее, с жаром начала длинноухая, из королевского рода, более искусно в хозяйственных делах, гораздо лучшая партия для принца Асгарда, нежели та, мелкородная девица, не знающая ничего кроме боев, ко мне почти прильнули вполне объемной грудью. Так, а вот это вот уже не прикольно. Ладно, влюбилась в меня какая-то особа, это непривычно, необычно, такую дамочку нужно только пожалеть и успокоить, но когда упомянутая особа начинает говорить такие вещи, тут у меня типение все, позвольте. Прихватив Альву за плечи, резко отодвинул ее я, но таких слов в адрес своей невесты я не потеплю. Вы услышали меня, Четко и ясно услышали, леди? Чуть встряхнув девушку, по слогам закончил я. В ответ на меня глянули странным взглядом, в котором на удивление от былых чувств не осталось ни следа. ХММ, неожиданно, совершенно другим тоном продолжила она, отступая назад и отряхиваясь. Я в самом деле думала, что ты один из тех идиотов, что назначают официальной пассией низкородную особу, чтобы паникующие родители быстро подобрали ему кого повыше и получше, либо рассчитывающие на таких же влюбленных дур, которую я изобразила. Так, помассировал я правый висок и вытянув вперед левую руку. Основное мне понятно. Два вопроса. Зачем и нафига? Прежде всего прошу прощения за этот инцидент. Без всякого промедления девушка поклонилась в пояс, сразу же поправив волосы. Мне не хотелось, чтобы столь достойная девушка, как леди Хуа, разительно отличающаяся от всех тех куриц, что я видела в Вальхейме, оказалась в руках идиота и недоумка, который разобьет ей сердце. Невозмутимо выдала эльфийка, сверкнув полными уверенностью глазами. ГМ, с одной стороны наглость несусветная, с другой, мотив весьма благородный, но это не изменяет того факта, что она такое сотворила с целым племянником в сердце. Нет, мне плевать, что я его родственник, тут момент иной. Ответственности она вообще не боится, если мне было бы не плевать на свой статус, а если я бы пожаловался дяде или его жене. Во-первых, вряд ли ты это сделаешь. Один из асов, славящихся, как это называют смертные, точно, беспорядочными половыми связями, будет жаловаться на то, что его хотела красивая девушка. Во-вторых, если бы ты это все-таки сделал, тебе бы не поверили. Я слишком долго строила репутацию холодной и неприступной крепости, с готовностью объяснила длинноухая. А на деле ты не холодная и не неприступная, усмехнулся я. Какая коварная дамочка, даже злиться на нее не хочется. Кому вообще понравится всю жизнь прожить кучей холодного льда? Вздернула брови скандинавская эльфийка. Разве что юным и не знающим жизни дурам. Инцидент исчерпан, но с одним условием. Решился на одну идейку я. Никакого секса. Отец узнает, убьет. Причем меня, а не тебя. Резко взмахнула рукой Альва, но вот в ее глазах. В ее глазах был лишь смех. Мое условие скучнее. Усмехнулся я. У моего кузена Лаки есть хорошие задатки столь же коварной и хитрой личности, как и ты. Хотелось бы, чтобы ты дала ему несколько уроков. О, спасибо за комплименты, конечно, но... Озадачилась длинноухая, и впрямь необычная просьба. Ладно, чего уж там, посмотрю на твоего Лаки. Стоп, это же тот мальчишка, что с моей троюродной сестрой ушел на экскурсию по столице. Не знаю, что там насчет твоего родства с княгиней Эливал, но да, он ушел с ней. Кивнул я, поправляя одежду. Ладно, ладно, это я уже о своем, девичьем. Теперь давай расходиться. Скоро здесь пройдет патруль гвардии отца, и я не хочу ему объяснять, что мы тут делали. Наглость, второе счастье, да, пробормотал я, только чтобы в ответ получить довольную улыбку обожравшегося сметаной кота. Вот так и прошла наша первая встреча с самой холодной, а на деле самой эксцентричной принцессой Альфхейма. Глава 22. Возвращение, Цзянху, приструнение. На следующий день, значит, это ты, кто решила таким образом проверить Вилли. С неудовольствием взирала моя ненаглядная на невозмутимую Альву. Зачем ты ей сказал? Покосилась на меня длинноухая. Я посчитал, что неплохо было бы познакомить Хуа с той, кто ради нее пошел на столь рискованный шаг. Развел руками я, состроив невинное личико. Получилось явно не очень, судя по скептичному взгляду светлой Альвы. Я не понимаю, зачем ты на это пошла? Вернула к себе внимание голубоглазая. Если бы у нас были какие-то проблемы во взаимоотношениях, я бы их решила самостоятельно. Ты для нас посторонний человек, и с твоей стороны очень некультурно лезть в личное. Фью-ю-ю, браво, моя милашка, браво. Вон, Элина теперь сидит так, будто ее пыльным мешком по голове ударили. Но кто бы нам дал нормально разобраться в этом инциденте, правда? Лорд Вилли, ворвавшийся к нам гвардеец, умудрился запыхаться. К слову, эти товарищи никак не соглашались меня именовать меньше, чем лордом. Хоть от принца отговорить удалось. Непочтение к царской семье, будто я не знаю, как вы поносите меж собой обеих принцев после очередной их выходки. Что такое? Ты ведь в курсе, что за вторжение в чужие покои? Принца Торейлаки нигде нет. Несколько нервным тоном воскликнул. Казалось бы, трехтысячелетний мужик. Весь город проверили, на всякий случай бросил я, поднимаясь со своего места. Да, В его черте их нет. Оловянным солдатиком кивнул Асгардец, покосившись на девушек позади меня. Дядю и тетю известили, деловито произнес я, быстрым шагом выходя из покоев. Царица Фридга готовит поисковый ритуал и просит подойти вас в основной ритуальный зал. Чуть кивнул мужчина, похоже, в самом деле перепугавшийся за подопечных. Иначе я не могу понять, почему он сразу про Фридгу не сказал. Дойдя до нужного места, я сразу заметил инхериев, рисующих руны под руководством Фридги и Одина, а также побледневшую королевскую семью длинноухих. Ранее степенные и величественные, сейчас каждый из них был похож на бледную моль. Моя новая знакомая на их фоне и то выглядела невозмутимее после этого известия. Неудивительно, что ее прозвали Ледяной Королевной. Вилли, обратилась ко мне Фридга, как только ритуал был закончен и его результаты сопоставили с картой планеты. Найди этих негодников и верни их сюда. Ладно, Тор и его друзья, но вот того, что с ними будет и Локи, я не ожидала. Покачала головой женщина, тяжело вздохнув. Я выделю лучших следопытов, моя царица. Выступил вперед король. Ох, простит меня мой язык, Ауэликс Пелельтарин Тил 2. Благодарю. Чуть кивнула женщина в ответ. Претензий от меня к Эльхиему нет, старый друг. Дядя, похоже, просек основную причину бледности брата-монарха и поспешил успокоить. Фридге все же сейчас было совсем не до политических сношений. Остальное я уже не услышал, так как покинул пределы слышимости даже для слуха аса. Обещанные следопыты меня нашли быстро. Ваше высочество, следуя своим эльфским традициям, которые как раз предусматривали сложный этикет, поприветствовал меня мужчина в доспехах. Мое имя – Нурлис. Являюсь капитаном следопытов Его Величества. Рад видеть. Отставим словоблудие потом. Наша цель – найти и вернуть пару бедовых мальчишек, любящих влезать в неприятности. Быстро выходя из дворца, начал я. Уверен, вам приблизительные координаты вследствие проведенного ритуала уже известны, так что медлить не будем. Разрешаю применять все меры, чтобы найти и вернуть принцев и их компанию. Даже если они сами будут против, вся ответственность на мне. Выдав ценные указания и убедившись, что все скандинавские эльфы все поняли, мы тут же ускорились, на полном ходу спрыгивая на один из гигантских корней малого ясеня. Из-за густой растительности было весьма непросто разгоняться до полной скорости, не срубая и не сжигая на своем пути всю флору, так что следопыты, чувствующие себя здесь как рыбы в воде, умудрялись не особо от нас отставать. Ха-ха, поганый, онст, я, Инодина, повергну, ебя. Приближаясь к месту назначения, донесся до меня очень, очень знакомый веселый голос. Тоаор, протянул я, не став кричать, не буду портить сюрприз этому негоднику, убивающему во мне всякое желание заводить детей. Если уж даже такая опытная женщина как Фридга не справляется, что уж говорить про меня с Хуа. Это во всяких романах для 14-летних, дети сущие ангелочки. В реальности это та еще русская рулетка. Наконец, преодолев остаток расстояния, я остановился на крупной ветке и с высоты десятков метров смог пронаблюдать за тем, как какое-то местное создание играет в кошки-мышки с шестеркой асов. Было видно, что те достаточно умелы, чтобы уворачиваться, но вот с поверганием опасного представителя фауны у них определенные проблемы. Недовольно зарычав, весьма красивая помесь рептилии и птицы резко подпрыгнула на пару десятков метров и распахнула короткие подобия крыльев лап, умудрившись начать планировать в воздухе. Что-то углядев узкой головой на длинной шее, животинка резко спикировала вниз. Ну как, попыталась. Потому что я по пути буквально влетел обеими ногами в тушку животного, мощным ударом отбросив того в лесную чашу. Не хотелось бы мне проверять, насколько опасной для детишек была бы его атака сверху. Перекувыркнувшись в воздухе, я подхватил себя потоками ветра и плавно опустился на землю. Итак, у меня всего один вопрос. Зачем, оглядев потрепанную компанию, сложил я руки на груди. Сзади вскоре появилась Хуа со следопытами, так что мой вопрос стал выглядеть еще более внушительно. Почесал затылок главный вдохновитель этой идеи. Мы хотели увидеть рептилиату. Мы не верили, что эти создания могут аж сотнями летать вместе. И убедились в этом. Да, Локи. Победоносно усмехнулся Тор, кинув взгляд в сторону отряхивающегося Локи. Вы не трогали вот этот фрукт? Достав свой свиток Бёра, выступил чуть вперед капитан следопытов. О, он очень вкусный. Не преминул отозваться Вальштакт. КХМ, ваше высочество. Резко побледневший эльф взглянул на меня, заставив напрячься. Нам следует срочно покидать эту область. Лиоваль-банан очень редок, и при избавлении от кожуры издает крайне притягательный запах для взрослых рептилиат, который даже выводит их из полугодовой гибернационной спячки. Вы об этом их предупреждали, но они прохлопали ушами. Все понял я, помассировав виски. Неужели мастеру было так сложно с гиперактивными нами? Ха-а, сколько у нас есть времени? Вопросил я, после чего повернулся уже к детям. Руки в ноги и за мной, сейчас вам придется хорошо побегать. Боюсь, глянув на то, как разлетаются во все стороны птицы на юге, у нас его уже мало. Сглотнул скандинавский эльф, мрачно наблюдая за десятками, а то и сотнями десятиметровых в длину существ, которые, в отличие от встреченного нами, вполне успешно и быстро летели. Большая стая, за мной, рявкнул я, выводя из ступора детей и некоторых следопытов. Не теряя более ни секунды, я подхватил торейлоки, да бесцеремонно закинул их на плечи. Хуа повторила то же самое с Сиф и Хагуном, тогда как Фандралу с Вальштагом пришлось оказаться на плечах следопытов. Не особо беспокоясь за животы и вестибулярный аппарат принцев, я на полном ходу дал дёру в сторону столицы. Конечно, можно было бы попытаться жахнуть и истребить всю стаю, мы с Хуа на такое вполне способны, но не думаю, что король длинноухих оценит сожженные гектары леса. Пламя феникса ведь не так просто потушить даже магией. Лучше не выкаблучиваться, а просто свалить за магический щит столицы. По пути нам пришлось исполнять пируэты не хуже всяких циркачей, но мы справились. Сильно в этом также помогали и светлые эльвы со свободными руками, а оттого спокойно и на полном ходу сбивающие из луков особо наглых рептилоидных птиц. Несмотря на всю архаичность, их луки умудрялись быть пробивнее танковых орудий 21 века, а это мое почтение. Несколько запыхавшись, в итоге мы все-таки достигли столицы, где я с чистой душой сдал негодников на руки их матери, да и родители остальных, включая пышущего негодованием Тюра, тоже были среди приехавших в Альфхейм асгардцев. Правда, птичек немного жалко, их безжалостно перестреляли гигантские подобия арбалетов, под выстрелы которых даже мне не хотелось бы попадать, а ведь они – вымирающий вид, но с напавшими на детей царской крови никогда не церемонились. «Капитан Нурлис, вы не против дать нам пару уроков по стрельбе?» «Мы», кашусь на согласно кивающую Хуа, «были впечатлены вашим мастерством в ходе погони. Почту за честь, ваше высочество», – улыбнулся уголками губ скандинавский эльф. «Прошу последовать за мной на стрельбище. 800 год Эвенлин. Ты правда возвращаешься обратно в Мидгард?» Почесал затылок уже выглядящий на все 14 тор. «Угу», — отозвался я, продолжая собирать вещи. «Всему, чему нужно, я тебя уже обучил, твой отец подтвердит. Повторюсь, техника боя у тебя идеально поставлена, дальше тебе нужен только боевой опыт. Простите, мастер, но я не могу обозвать это никак иначе, кроме как гениальностью. Ну как, блин, ну как Тор смог освоить всю технику безоружного боя даже чуть раньше, чем я? При том факте, что этот читер блондинистый успевал отлынивать и шляться со своей компанией друзей где попало. А уж как он осмелел, когда получил Мьёльнир. Вообще снесло крышу пацанчику до того, как это впервые просекла Фригга. Я уже говорил, что обожаю эту женщину. Как бы Асгард намучился с обеими братьями, если бы не она. Но возвращаясь к Мьёльниру, когда я впервые увидел сей легендарный молоток, я без всяких преуменьшений охренел. Нет, не от самого факта встречи с мифическим предметом. Тогда у меня задергался глаз от совершенства этого оружия. Уж на что шедевральны мои клинки, но оружие Тора. Страшно представить, сколько тонну ругном испрессовали, дабы получить такое. А уж сколько магии было вложено. У-у-у. В каноне, помнится, говорили, что этот молот лишь сдерживает силы Тора. Так вот, это чистой воды звездеж. Этот шедевральный артефакт, из-за которого я завидую Тору белой завистью уже не первое десятилетие, способен многократно, в десятки, а то и сотни раз увеличивать магическую силу своего владельца. Так он еще и аккумулирует в себе магию из окружающего пространства. С помощью этой штуки, на фоне которой швыряющийся высокотемпературной плазмой Гунгнир выглядит блекловато, мой ученик вполне сможет изменять климат в масштабах целой, мать его, планеты. Конечно, для этого нужно еще и мозги иметь, а вот с этим у родного сына Одина есть определенные проблемы, но даже он спокойно сможет управлять атмосферой в рамках города, без всяких тренировок и совершенствования, просто по умолчанию. И вот такую штуку могла разрушить пусть более опытная и могущественная, но кардинально не отличающиеся осенья. Смешно. Этот молот даже один не разрушит. Эх, вздохнул упомянутый в моих мыслях подросток. Жаль, мы столько всего еще не перепробовали. Интересно, что, я аж отвлекся от, фигурально выражаясь, пакования чемоданов. Мы с тобой попробовали каждое блюдо и даже каждый алкоголь в Асгарде, за что потом мне, я напоминаю, кузен, не тебе, а мне влетело от тети. Мы с тобой и твоими закадычными друзьями перелазили все тайные ходы дворца, забрели в северные горы, где тебя настигла воистину гениальная идея докопаться до несчастного каменного драконокрота, которого утихомиривать пришлось мне с Хуа. А потом вы, к счастью уже без меня, довели до нервного тика половину гвардии. Скажи мне на милость, что мы, вы еще не попробовали, выдал я на одном дыхании, нависнув над принцем, который пусть и рос драконовскими темпами, но пока еще был ниже меня. Экхем, блондин все-таки нашел в себе совесть смутиться и отвести взгляд. Веселое было время. Ну да, не ты сидел под пронизывающим до косточек взглядом тети Фригги, фыркнул я. Тьфу ты, я начинаю превращаться в Лаки. Стоять, сделал я вид, что меня осенила некая догадка. Догадка насчет того, мол, почему Лаки обрел такой характер. Надо отметить, в этот раз Тор быстро все просек. КХМ, тогда я, пожалуй, пойду. Сиф меня просила помочь ей с тренировками рукопашного боя. И так бочком-бочком издрыснул из моей комнаты. Ну просто типичный Тор. Как только запахло жареным, где ему может прилететь от Фригги, а может даже и от Одина, его как не бывало. Покачав головой и наконец закончив закладывать необходимые устройства в сумки, я направился к выходу из дворца. Все о нашем возвращении в Мидгард были осведомлены, да и один по какой-то причине вообще не возражал, так что более ничего мне здесь делать не нужно. Хуа встретила меня тоже с рядом сумок, где мы взяли самые необходимые вещи, которые в Мидгарде никак и никогда бы не достали. По крайней мере в ближайшие 1005 годиков. Время, проведенное здесь, было занимательным. Чуточку улыбнулась моя ненаглядная, покосившись на удаляющийся от нас дворец. Точнее и не скажешь, но надо посмотреть, что там с людьми. Обещания надо держать. Последние мы произнесли уже хором. Не прошло и 10 минут, как Биврёст переместил нас обратно в Мидгард, и...